Глава 7. В специальный учебный центр ГРУ Глинский попал на вертолете поздним вечером того же дня. Он располагался в оазисе посреди пустыни и назывался испытательным полигоном гражданской обороны. Поэтому и режим секретности в центре соблюдался как нигде в Борисовом прошлом. Сначала Глинского пропустили через всех возможных врачей. Потом начались бесконечные тестирования, и игровые, и серьезные. Ну а потом, практически без паузы, начались занятия по сложнейшей и невероятно плотно составленной мастером программе. Бориса учили и радиоделу, и рукопашному бою, и еще бог знает чему, но главное — навыкам выживания в особых условиях и специальным психологическим приемам. Причем все это давалось не в скучной теории, а в привязке к конкретной практической ситуации, моделируемой инструкторами с воистину неисчерпаемой фантазией и такой же пытливостью. Скажем, на занятиях по радиоделу он не просто изучал матчасть, а его учили, как собирать станцию из ничего, из осколков, как, что называется, руками подзаряжать севшие аккумуляторы. Занятия по рукопашному бою тоже были совсем не такими, как в Черчике. Здесь Бориса обучали убивать и защищаться, используя любое подручное средство — стул, блюдце, камень, книгу, пепельницу. Странного вида врач Василий Васильевич, похожий скорее на китайца, учил Глинского, как делать лекарства из золы и песка и как лечить, если нет ничего, кроме рук. Кстати, инструкторы в центре все были сплошь Николай Николаевичи, а формы и погоны, почему-то ВВшную, носили лишь прапорщики и службы охраны, не имевшие доступа во внутренний периметр полигона. Но и внутри внутреннего периметра находились непроницаемо отдаленные друг от друга учебные дачи с баней, кстати. То есть никого из однокурсников Борис не видел, хотя и догадывался, что они были. Занятия шли практически всегда, даже ночью. Ему сделали все, какие только возможно, прививки, но на этом медицина не закончилась. Его каждый день пичкали какими-то витаминами и делали какие-то уколы. «Экспериментальные разработки», — как туманно пояснил Василий Васильевич. Несмотря на постоянный недосып, Глинский чувствовал себя лучше, чем в Афгане. Он похудел на несколько килограммов, потому что Васильевич, бывший, ко всему прочему, еще и диетологом, учил его, как правильно есть, чтобы наедаться малым количеством еды. И вообще Борис был крайне удивлен, когда узнал, как много всего съедобного растет и ползает вокруг. Еще его учили, как провоцировать конфликт и как, наоборот, его погасить с людьми разных языковых культур, с теми, в языке которых известно всего несколько слов. Ему показывали, как смешить, как грамотно изображать дурака, как быстро заплакать. Проще говоря, его учили манипулировать людьми. Причем Борис должен был освоить навыки скрытого, абсолютно незаметного манипулирования. Когда Борис переспросил, называется ли это НЛП, инструктор-психолог Сергей Сергеевич сразу посерьезнел и напомнил, что посторонних вопросов тут не задают. Примечание. НЛП — нейролингвистическое программирование. Конец примечания. «Ты пойми», — объяснял он ученику, — «каждый человек — это как баян. На нем можно любую мелодию, какую надо, сыграть. Только надо знать, на какую кнопочку нажимать. Ну, давай еще раз. Если в одной камере сидят афганцы, пуштун, таджик и узбек, а тебе надо настроить их в свою пользу, на кого ты будешь в первую очередь ориентироваться?» «На пуштуна». «Правильно. А теперь объясни, почему именно на него?» «Потому что узбек и таджик исподволь ощущают себя младшими по отношению к пуштуну. По крайней мере, при соотношении 2:1, если эти двое разных национальностей. Но если против одного пуштуна трое и более таджиков-узбеков, то работать надо с теми, кто в большинстве». Инструкторы продумывали самые разные ситуации, которые потом подробно разбирались и анализировались. Бориса на пару недель даже в учебный зиндан сажали. В него настоящих зэков привозили. Крайне неприятные отморозки и, как на подбор, все восточных мастей. И в мгновенно вспыхивавших там драках били тоже от души. И хотя зэков командировали из разных зон, они все равно сразу группировались не по зонам, национальностям или статьям, а по числу ходок и срокам отсидки. Успокаивались только, когда играли в очко. Коробок подбрасывали и смотрели, как он упадет. Во многих смыслах, к счастью, Борис только раз проиграл. Тут, правда, его выручило стечение обстоятельств. Всех по очереди вызывали на допрос, спрашивали о подготовке побега. Тогда и получил он сигарету, который расплатился с победителем, пожилым, уже степенным таджиком по фамилии Сафаров. Его непререкаемого уголовного авторитета с почтением называли «Бобо Сангак» и даже учтиво кланялись при представлении своей скромной особы. А еще в Бориса буквально вливали общеупотребительные фразы на соседних языках балучи, урду, в вазиристанском диалекте пушту, но упор делался все же на Дари. По 4 аудиторных часа в сутки плюс самоподготовка во время принятия пищи непременно с разговорчивым, не до конца обрусевшим афганцем Михаилом Михайловичем. 2 часа в неделю Борис отдыхал на английском. А под самый конец пребывания на дачах счет 3 размовлял на украинской мове, для чего Борис долго не мог вразумить. Иногда Глинскому казалось, что он даже по-русски говорит уже с каким-то акцентом. А еще он заучивал имена главарей банд, их родственников, их врагов и друзей, их приметы и черты характера, их амбиции и возможности. Ну а всех пропавших без вести он выучил как членов своей семьи. В него впихивали огромное количество оперативной информации, поскольку не знали, что именно может пригодиться. На страхе и тревоге, честно говоря, просто не было времени. К тому же Борис практически никогда не оставался один. А ночами с 23 до 6.00 он спал как убитый, то ли от усталости, то ли от этих витаминных уколов. Виктор Прохорович, вопреки обещанию, первый раз посетил центр лишь через месяц, когда Глинскому казалось, что он там чуть ли не всю жизнь уже прожил. Генерал пообщался с инструкторами и начальниками, потом долго, с глазу на глаз, разговаривал с мастером. Лишь затем они вместе пришли на Борисову дачу. Глинскому показалось, что Виктор Прохорович в хорошем настроении. Иванников был в джинсах и джинсовой рубашке. Чем-то он был похож на западного туриста-пенсионера, загорелый, ухоженный. Правда, все-таки выдавали его глаза. Не было в них западной пенсионной расслабленности. Глаза оставались внимательными и холодными, даже когда генерал улыбался. «Боря, привет. Ну, как ты тут обжился?» «Спасибо, товарищ генерал. Все в порядке». «Ты молодцом, молодцом. Я тут переговорил. Тебя все хвалят. Говорят, стараешься». Глинский пожал плечами, не зная толком, как реагировать на похвалу. «Любой бы на его месте старался бы изо всех сил. Кому ж все равно, вернется он или нет?» Иванников чуть понизил голос. «Знаешь, Борюш, я сантименты не люблю, но... Хочешь, можешь сам назвать эту операцию». «Что?» — не понял Глинский. «Кодовое наименование мероприятия. Можешь выбрать сам, только в 2 слога желательно. Надо же в документах как-то по-людски увековечить. Может, о тебе книжку когда-нибудь напишут или фильм снимут лет через 50». Глинский фыркнул. «А ты не смейся, не смейся. Скоро эта операция будет зависеть от тебя больше, чем от кого бы то ни было. Даже от меня. Ты подумай, что для тебя... Ну, важно, имя там или что еще. Думал Борис недолго. Пожав плечами, он предложил. «Товарищ генерал, пусть будет Виола». «Не понял». «Виола, сыр такой финский». Профи через выдержанную паузу расхохотался и лукаво посмотрел сначала на мастера, потом на Глинского. «Сыр, говоришь? Это который в мышеловке? Не знал, что ты его любишь. Пришлю тебе пару упаковок. Сыр, значит. Слушай... А ты не напомнишь мне, как ту черненькую девушку звали? Ну, певицу, которой ты подыграть вышел. Имя из головы вылетело. Как же ее? Необычное такое имя». Глинский почувствовал, что краснеет. «Товарищ генерал, я...» Иванников замахал на него рукой. «Да ладно, я сам потом вспомню. Память надо постоянно тренировать, чтобы подольше с генералом маразмом не встречаться. Ну, тебе еще и до полковника далеко». Генерал вздохнул и перешел на более серьезный тон. «Сдачу твою Челышев там вовсю прорабатывает. Нащупали шайку контрабандистов, они вроде как с прямым выходом на Зангали. Мы их уже месяц водим, но не трогаем. Ничего такие, не звери. И начальник у них, бывший летчик, в Англии учился. Сухожилия тебе резать, думаю, не будут. Ты лось здоровый, а у них тяжелой работы много. Они ребята прагматичные, без фанатичных истерик. Ну да тебе Челышев про них потом всю подноготную расскажет. Сам знаешь, он у нас профессор. Конечно, обрежут они тебя, но это ничего, это не очень больно, вытерпишь. Я, честно говоря, даже думал, не обрезать ли тебя заранее, но и заживет не до конца, и лишние вопросы будут. Ведь потому как обрезан, понятно, кто и где это тебе сделал. Ничего, ничего. Я сам в 35 лет мусульманином стал, веришь? И только после этого 2 девок народил». Генерал заговорщицки подмигнул и наклонился к Глинскому через парту, как будто чтобы мастер не слышал. И, между прочим, с этим делом полный порядок. Два раза не вынимай и с таким, бляха-муха, оргазмом. Борис шмыгнул носом и вздохнул. Да у меня и так нормально получается. А будет еще лучше. Азартно, будто речь шла о покупке нового велосипеда, воскликнул Иванников. Он потрепал капитана по плечу и снова посерьезнел. Тебе что? Тебе в крепости главное до рации добраться. Мастер, как он? Да вроде кумекает. Ты не Кенвуда Моторола с ним учи, а что понадежнее. Сам ведь немецко-фашистскую бандуру, привет от Канариса, приволок. Там точно будет старая английская, по которым они караваны гонят. Идеально, чтобы тебя вообще пускали на станцию, хоть мух бить. Но сам ты ее не знаешь, это принципиально. Смотри на нее, как баран на новые ворота. Помнишь, на чем сыплются? Глинский кивнул. Когда, заглотнув наживку, срочно ищут канал передачи. Вот именно. А им под это хоть связь, хоть самолет, хоть луноход подставляют. У них там постоянно четыре духа в эфир выходят. И еще с десяток от случая к случаю. Неравномерно и бестолково. Значит, особой дисциплины нет. Пускают, кто подвернется. И еще. Генерал встал, подошел к окну, потом резко развернулся обратно к Глинскому. Там разок один вышел в эфир. Очень уж по-нашему. Челышев считает, что он из зеленых, пленный. Скорее всего, в Питере в Академии связи учился. Радиоразведка-то вообще уверена. Зеленые темнят что-то. У них все эти разборки, халькисты, парчамисты. Так вот, он как будто хотел дать знать о себе, но ему не дали. Его-то ты уже вряд ли застанешь. Но, может быть, посмотри, не оставил ли он, так сказать, преемников. Осмотрись как следует, убедись, перепроверься. Там, кстати, не только штатники, там и китайцы шароебятся. Ты приглядись, какие у них вербовочные подходы к пленным, к нашим и зеленым. Вникай, кто клюнул, нет ли у них там вообще своего Власова. Разберись, это важно. И не торопись. Сроки, которые Челышев с мастером прикидывали, тебя меньше всего касаются. Ты вживайся, не суетись. А так тебе всего-то два раза в эфир выйти. Оба раза с одной и той же молитвой. Вроде как читал человек Коран вслух, а рация сама случайно включалась. Наши слухачи-фонологи считают, что самое подходящее — это сура корова. С арабским-то у тебя нормально, я сам в Кундузе слышал. Первый выход, так сказать, доклад о прибытии. Это предварительная команда. Второй — исполнительная. Когда будешь точно знать, что пленников никуда не денут. Запомни, это означает, признаков усиления режима охраны не обнаружил. И гарантирую, слышишь, гарантирую, что все будет, как предупреждал не выживший из ума генерал дядя Витя. Ну и все, считай дни. Через недельку с небольшим, хотя нет, скорее на 10-11 день, надо же людям собраться, жди последнего аккорда своей, как говоришь, виолы. Борис кивнул. Ничего особо нового он не услышал. Они с мастером уже много раз проговаривали задачу Глинского и варианты возможного развития операции. Два выхода в эфир с чтением суры. Запасной вариант — телефонный звонок. С тем же самым, по-любому, из 7 связных номеров. Но звонок — это малореально. Пакистан — страна с жестким контрразведывательным режимом. Если есть телефон в крепости, кто подпустит к нему узника? Хотя кто знает, кто знает. А потом должна пойти уже московская часть операции. Там возможных вариантов предусматривалось несколько, включая даже силовой, но без применения оружия. Несколько спецназовцев параллельно готовились к спецкомандировке, как обычно, в страну с жарким климатом. А основной сценарий был таким. После второго выхода в эфир аэродром Пешавар должна была посетить двусторонняя советско-пакистанская организационная группа, в которые, в частности, войдут представители советского правительственного авиаотряда и посольские. Предлог — проверка полос и контрольных приводов для VIP-рейсов. Под это уже подводилась соответствующая договоренность с пакистанским МИДом, создавалась видимость серьезной работы. Вскоре Пакистан должен был посетить Бабрак-Кармаль, а потом, вроде как для политического контроля за итогами его визита, Громыко. Этот визит станет долгожданным сигналом для Запада. Советы идут на попятную, готовы отступить юридически, а потом и фактически, если, конечно, что-то не сорвет эти визиты. Организационная группа совместно с исламабадским чиновником Международной организации гражданской авиации ИКАО уже планировала встречу на аэродроме Пешавара технического рейса из Москвы. Ничего экстраординарного в этом не было, а дальше то, ради чего все и планировалось. Советские представители обязательно в присутствии международных понятых должны сунуться в лагерь Зангали. Под предлогом проверки контрольного привода, значащегося на советских картах, даже если такого привода никогда не было, пакистанцы не смогут их не пустить. Ведь это означало бы срыв визита. В группе советских будет мастер, задачей которого будет выход непосредственно на Бориса или на любого другого узника. Дальше уже работа тех самых спецназовцев, после чего скандал, дипломатические ноты. Иванников надеялся, что в этом случае можно будет добиться мирной официальной депортации пленных в Союз. Только после этого Борис уже мог бы раскрыться. Хотя у него было еще два страховочных варианта. После второго выхода в эфир, если что-то будет идти не так, он вообще мог сниматься с якоря. Ему даже объяснили, как прикинуться мертвым, но при этом предупредили, шансов остаться при этом действительно в живых очень немного. Варианты ухода, побега прорабатывали, исходя из самых разных обстоятельств. А дальше либо в сторону границы с Афганистаном, где на одной из горных троп его будет ждать тайник с оружием, едой, одеждой, а главное рацией для вызова вертолета, либо до Пешавара. До него от Зингали всего 12 километров. Перед Пешаваром опиокурильня, хозяин которой араб. Ему надо сказать, что Исмаил Кандагари прислал предупредить о подходе товара, что уже дважды отгружали, но какая-то крыса караванная перехватывает. Борис мог вернуться в Афган с собственным караваном этого араба, числившегося в интерполовской разработке. Арабы этого вела ГДРовская штази под крышей западников, и он должен был беречь Глинского как собственного сына. Иванников сам прекрасно понимал, сколько тонких мест в разработанной операции. А где тонко, там, как известно, да что толку вздыхать, если лучше все равно предложить нечего. Лучше было бы вообще всю эту авантюру не затевать, но об этом сколько уже можно. Виктор Прохорович положил руку Борису на плечо и заглянул в глаза. «Все будет нормально». «Да, нажми на автосервис, механики всегда в цене, пригодится». Я, товарищ генерал, с 7-го класса в гараже рос. У меня даже в институте кличка инженер была. Это хорошо, но ты еще поднажми, лишним не будет. Они помолчали, а потом Борис спросил. Товарищ генерал, а если все же в крайнем случае придется пострелять? Генерал вздохнул и долго смотрел на капитана и думал, что этот симпатичный и неглупый парень ведь по большому счету подвернулся случайно. И вжиться в будущую роль до конца не успеет. Он вообще не очень понимает, что его ждет и какие у него шансы. Вслух же Иванников сказал, стрельба исключена. Если начнется пальба, никакую инспекцию в Зангали не пустят. Хотя, с другой стороны, шумнуть на глазах инспекции, вас же будут спешно перепрятывать. Боря, ты же все равно не боевик, так что лучше, чтобы себя объявить, лучше читайте хором и с надрывом эту самую суру, в голос голосите, будто до Аллаха докричаться хотите. Они проговорили так до позднего вечера, а потом генерал уехал, и Глинский под наблюдением все того же мастера снова с головой ушел в подготовку. Иванников заехал еще один раз, тогда и привез Борису две упаковки финского сыра «Виола» и новую личность капитана Глинского, правда, пока самих документов Борис не получил. Ему предстояло стать Николаем Семеновичем Дорошенко, водителем, работавшей в Афганистане геологической экспедиции. Настоящий Дорошенко действительно водитель геологов. Полтора месяца назад подорвался на мине. Геологов убедили, что останки, найденные в машине, принадлежат не Дорошенко, а солдатику, которого он подвозил. При солдатике, дескать, и документы были, и все такое. Шурави гибли почти ежедневно, а машины подрывались каждую неделю, поэтому такого подходящего несчастного пассажира найти было нетрудно. А геологам сказали, что Дорошенко пропал, что его ищут, что есть зацепки, поэтому шум поднимать не надо, надо молчать. Цинично. Ну, в разведке и не такое бывает. В этот свой последний приезд генерал был уже не таким весельчаком, как в первый раз, но все равно старался излучать оптимизм. Мастер на этой последней встрече Глинского с генералом не присутствовал. «Ну что, Микола Семенович, надо бы тебе напоследок на родину по легенде съездить, чтоб ты хотя бы по улицам этого Запорожья прошвырнулся, чтоб свой дом запомнил, школу, остановки автобусов. Хотя туда, ежели по уму не прошвырнуться, туда надо бы на полгодика да пожить, да поработать, да пиво с мужиками попить. Я этим мудакам говорил, да толку-то? Ну, хоть словечек местных там поднаберись. Украинскую-то мову начал разуметь? Ну, ты смотри там, не заигрывайся с мовой. Этот Дорошенко ее знал, может, и хуже тебя. Дома он говорил по-русски, мы проверили. Если спросят по-украински, ответь, но не балуйся, понял? Глинский хмыкнул, уразумив, кого генерал при нем сопливом капитане называет мудаками, значит, не просто доверяет. «А знаешь, Боря, — спросил друг Иванников, меняя тему, — что стало окончательным доводом, чтобы я на тебя остановился?» «Что, Виктор Прохлович?» «А из-за твоего русского языка. Ты говоришь красиво, грамотно, культурно, завлекающе так. Тебя слушать хочется, даже когда ты просто говоришь. А это талант, и он должен тебе помочь в первую очередь. Ты догадываешься, какие у тебя там будут собеседники?» Борис кивнул и широко улыбнулся. «Чего ты улыбаешься?» Глинский снова улыбнулся. «Да я не над вашими словами, товарищ генерал. Просто мы тут с вами сидим, ну, совсем как Гагарин с Королевым перед стартом в фильме «Укрощение огня». Похоже очень». Генерал приподнял удивленно брови, но потом не выдержал и рассмеялся сам. «Да, действительно, есть что-то такое. С той лишь разницей, что когда ты вернешься, а тебе, как о Гагарине, газеты писать не будут. Про себя просто молчу». Опытный психолог... Генерал на фразе «когда ты вернешься» не сделал даже запинки, подразумевавшей «если вернешься». Борис заметил это и поежился. Ему захотелось сплюнуть через плечо, но он постеснялся генерала. «А ты, Боря, ишь, палец в рот не клади. Умеешь подъебнуть это тонко. Старому генералу и ответить нечем. Ладно, если серьезно, то для нас с тобой лично на кону не меньше стоит, чем у Гагарина с Королевым. Так что дай бог, чтобы у нас, как у них...» Поняв, что профи немного расчувствовался, Борис воспользовался моментом. «Виктор Прохорович, а можно мне после легендарной родины еще в Тарусу завернуть? Хоть на пару часов. Я хочу на дочку глянуть. Да и с мамой ее мы в последний раз как-то не по-человечески. Хочу еще раз попробовать». Генерал усмехнулся. «На пару часов, как тогда?» «Товарищ генерал, да ладно, ладно. До Чкаловки тебя добросят, там машину с шофером дадут. Не обижайся, он за тобой приглядит. Да и тебе за руль не нужно. Мало ли какие ДТП в последний момент. Попрощаешься и сразу назад. В Москву даже не вздумай, ни ногой. Обойдемся без прощания с мавзолеем. Сразу назад, ясно?» От пальцев ног до ушей головы благодарно поклонился Глинский. «Тогда хуб». И генерал обнял Бориса, ероша ему волосы на затылке.